Глава вторая. В двуколке она со вздохом откинулась на сиденье. Но почему девушка платит такую цену за нарушение приличий? Почему человек не может поступить естественно, не прячась за чистоколом хитрости? Да, Лили поддалась внезапному порыву пойти в комнаты Лоуренса Селдона, а она нечасто разрешала себе роскошь невоздержанности. Но это, во всяком случае, обещало обойтись ей дороже, чем она могла себе позволить. Ей было досадно понимать, что, несмотря на столько лет бдительности, она дважды за 5 минут допустила ошибку. Эта глупая выдумка о портнихе сама по себе была дурна. Проще было бы сказать Роуздейлу, что она пила чай с Селдоном. Простая констатация факта доказала бы ее невинность. Но после того, как тебя поймали на лжи, было бы вдвойне глупо высокомерно отшивать свидетелей этого конфуза. Сообразя, она попросить Роуздейла отвезти ее на станцию, и уступка могла бы купить его молчание. Он внимательно следил за ставками в светских бегах, и если бы его увидели пополудни на платформе в компании мисс Лили Барт, это, по его же собственному выражению, повысило бы его акции. Роуздейл знал, конечно, что намечается большая вечеринка в Беломонте, и возможность сойти за гостя мисс Тренер, несомненно, входила в его расчеты. Мистер Роуздейл был еще на той стадии восхождения по социальной лестнице, когда важно производить подобное впечатление. Но самое досадное, что Лили понимала, как легко можно было заткнуть ему рот тогда и как трудно это сделать теперь. Мистер Саймон Роуздейл знал все обо всех, и его намерение показать обществу, что он в нем свой человек, проявлялось в неуместной осведомленности о привычках тех, с кем он желал завести близкие отношения. Лили не сомневалась, не пройдет и суток, как история о ее визите к портнихе в Бенедикт разойдется среди приятелей мистера Роуздейла. Но самое неприятное, что сама Лили всегда высокомерно пренебрегала его обществом. С тех пор, как ее недальновидный кузен Джек Степни, в ответ на одолжение, которое легко угадать, заполучил для Роуздейла приглашение на один из безличных сабантуев Ван Осбургов, Роуздейл, обладавший характерной для его нации смесью артистической чувствительности и деловой хватки, постоянно тяготел к мисс Барт. Она понимала его мотивы, ибо сама прокладывала курс, руководствуясь точными расчетами. Тренировка и опыт научили ее привечать новичков, так как наиболее бесперспективные могли оказаться полезными в дальнейшем, и всегда было много свободных темниц, погребов, чтобы проглотить их, если они не окажутся таковыми. Но некое интуитивное отвращение, воспитанное годами орденской дисциплины света, подвигло ее на то, чтобы столкнуть мистера Роуздейла в каменный мешок без суда и следствия. Ее друзья только потешались над тем, как быстро он был да сплыл. Правда, позднее, продолжая метафору, он выплыл ниже по течению, но только для того, чтобы глотнуть воздух и надолго погрузиться в пучину до следующего глотка. С тех пор Лили ни разу не мучили сомнения по этому поводу. В ее тесном кругу мистер Роуздейл считался человеком невозможным, и Джек и Степни резко одернули за его попытку добыть до Роуздейла приглашение на светский ужин и тем самым оплатить долги. Даже миссис Тренер, чье стремление к новизне зачастую втягивало ее в небезопасные эксперименты, отвергла попытки Джека выдать Роуздейла за некую новинку и провозгласила, что это все тот же еврейчик, только на ее памяти десяток раз выброшенный за борт светским обществом. Поскольку Джуди Тренел была тверда как скала, у Роуздейла имелся призрачный шанс протиснуться сквозь чистилище шумных приемов у Ван Осбургов. Джек не счел нужным настаивать, только рассмеялся. «Вы еще увидите». И, вооружившись мужеством, стал показываться с Роуздейлом в модных ресторанах в компании ярких дам темного происхождения, всегда доступных в таких случаях. Но старался он вообще. Впрочем, поскольку Роуздейл, несомненно, платил за ужины, его должник смеялся последним. Мистера Роуздейла, по всей видимости, можно было не опасаться, по крайней мере, если не ставить себя в зависимое от него положение. Но именно это и сделала миссис Барт. Ее неуклюжая выдумка позволила ему заметить, что Лили что-то скрывает, и она была уверена, что он сведет с ней счеты. Что-то в его улыбке подсказало ей, что он не забудет. С трепетом она заставила себя отвлечься от этих мыслей, но они одолевали ее всю дорогу до вокзала, преследуя и на платформе с настойчивостью самого мистера Роуздейла. Она еле успела занять место до того, как поезд тронулся, но, устроившись в углу, с неизменной инстинктивной привычкой к эффектной позе, огляделась в надежде увидеть кого-нибудь из гостей Тренеров. Лили хотелось убежать от себя, и разговор был единственным средством спасения всех ей известных. Ее поиски увенчались успехом, когда она заметила в другом конце вагона светловолосого молодого человека с мягкой рыжеватой бородкой, который явно прятался за развернутой газетой. Взор Лили прояснился, и еле заметная улыбка расслабила резко очерченные губы. Она знала, что мистер Перси Грайс собирался почтить своим присутствием Белламонт, но никак не рассчитывала на удачу заполучить его уже в поезде. Встреча эта немедленно изгнала все тревожные мысли о мистере Роуздейле. Может быть, в конце концов, день завершится более благополучно, чем начался. Она принялась разрезать страницы романа, спокойно изучая свою жертву из-под опущенных ресниц и обдумывая план атаки. Что-то в его откровенном самопогружении подсказывало, что молодой человек заметил ее присутствие. Никто и никогда не был настолько поглощен вечерней газетой. Лили догадывалась, что он слишком робок и не рискнет приблизиться к ней, так что придется ей самой придумывать, как заставить его проявить инициативу. Лили забавляла мысль, что такой богач, как мистер Перси Грайс, настолько застенчив, что у нее в запасе накопилось множество индульгенций за подобные идиосинкразии, и, кроме того, его стеснительность может сослужить ей лучшую службу, чем излишний опломб. Она владела искусством дарить уверенность в себе застенчивым, но сомневалась в своей способности смутить самоуверенность. Лили дождалась, пока поезд не вышел из туннеля и не помчался между рваными краями северных пригородов. Потом, вблизи Йонкерса, скорость снизилась. Тогда Лили встала со своего места и медленно проследовала по вагону. Когда она проходила мимо мистера Грайса, вагон качнулся, и ее легкая рука легла на спинку Грайсова кресла, всполошив сидящего. Он вскочил с простодушным лицом, которое как будто окунули в пурпур. Даже красноватый оттенок бороды, казалось, стал сочнее. Поезд качнулся снова, почти бросив мисс Барт в его объятия. Она со смехом выскользнула из его рук и отступила, но он был уже окутан запахом ее платья, а его плечо еще помнило ее беглое прикосновение. «О, мистер Грайс, это вы? Извините, я пыталась найти проводника и попросить чаю». Лили протянула руку, а поезд заспешил опять. Они стояли в проходе, обмениваясь репликами. «Да, он едет в Белламонт. Ему сказали, что она будет там». Он снова покраснел, признаваясь в этом, и он пробудет там целую неделю. Как восхитительно! Но в этот момент один или два запоздалых пассажира ворвались в вагон, и Лили пришлось отступить на свое место. «Рядом со мной есть свободное сиденье», — сказала она, не глядя на мистера Грайса, и тот с величайшим смущением преуспел в непростом начинании транспортировать себя и свой багаж поближе к ней. «А вот и проводник, и, наверное, мы сможем выпить чаю». Она подозвала проводника, и в мгновение ока, с легкостью, с которой, казалось, исполнялись все ее желания, между сиденьями возник столик, и она помогла мистеру Грайсу избавиться от бремени имущества, отправив под этот столик поклажу. Когда накрыли к чаю, он с тихим восторгом наблюдал за ее руками, порхающими над подносом, волшебно прекрасными и изысканными, в отличие от грубого фарфора и ломтей хлеба. Мистер Грайс поражался, как человек может с такой невозмутимой легкостью решать трудную задачу разливания чая на людях в трясущемся вагоне. Он никогда не осмелился бы заказать чаю сам, чтобы, не дай бог, не привлечь внимание попутчиков, и сейчас под спасительной сенью ее привлекательности потягивал чернильный напиток с восхитительным волнением. Губы Лили еще хранили аромат черного чая из запасов Селдена, и она не испытывала желания окунуть их в железнодорожное пойло, казавшееся ее спутнику нектаром, но, справедливо рассудив, что одна из прелестей чаепития — это совместность ритуала, Лили чуточку отпила, и дабы нанести последний штрих на картину, которую лицезрел мистер Грайс, улыбнулась ему поверх чашки, поднесенной губам. «По вкусу ли вам, «Не слишком крепко получилось?» — заботливо спросила она, и он ответил с энтузиазмом, что никогда не пил такого вкусного чая. «Осмелюсь сказать, что это правда», — откликнулась Лилия, ее воображение распалилось от мысли, что мистер Грайс, изведавший глубину самого утонченного сиборитства, возможно, впервые путешествует наедине с красивой женщиной. Ее поразила мысль, соразмерно откровению, что она могла бы стать инструментом его инициации. Другие девушки не сумеют управлять им. Они стали бы преувеличивать новизну приключения, пытаясь заставить его чувствовать себя изюминкой в пироге авантюры, но методы Лили были более тонкими. Она вспомнила, что ее двоюродный брат, Джек Степни, когда-то определил мистера Грайса как молодого человека, обещавшего маме никогда не выходить на улицу в дождь без калош. Руководствуясь этой подсказкой, Лили решила придать сцене уютную домашнюю атмосферу в надежде, что ее спутник не сочтет, будто совершает нечто неосмотрительное или непривычное, а станет думать о преимуществах путешествия с компаньоном, который всегда подаст ему чай в поезде. Но, несмотря на все ее усилия, беседа истощилась, когда поднос унесли, и ей пришлось отметить новые свидетельства ограниченности мистера Грайса. Дело не в том, что у него не было воображения, но он обладал ментальной склонностью не различать на вкус вагонный чай и нектар. Однако еще оставалась тема для беседы, на которую можно было положиться, последняя пружина, чтобы привести эту примитивную машину в действие. Лили пока не касалась ее, держа в запасе как последний ресурс и полагаясь на искусство возбуждать иные чувства, но по мере того, как устойчивое выражение скуки поползло по его честному лицу, она поняла, что пора прибегнуть к мерам чрезвычайным. «Итак», — спросила она, склонившись к нему, — «как поживает американо?» Его глаза прояснились, словно с них сняли наползшую пленку, и ею овладела гордость умелого механика. «У меня есть несколько новых приобретений», — сказал он, — переполнившись удовольствием, но понизив голос, как будто боялся, что попутчики окажутся злоумышленниками и ограбят его. Она воззрелась на него с огромным интересом, и постепенно мистер Грайс был втянут в разговор о последних приобретениях. Это была единственная тема, которая позволяла ему забыть о себе, или скорее помнить о себе без стеснения, потому что он чувствовал себя как дома и мог показать свои сильные стороны, которых было настолько мало, что и говорить не о чем. Вряд ли кто-то из его приятелей интересовался американой, и вряд ли кто-то вообще о ней слышал, и осознание их невежества давало мистеру Грайсу приятное облегчение. Единственную трудность представлял вопрос, как подать тему и как не позволить с нее свернуть, ибо большинство людей не выказывали желания расставаться с безразличием к ней, и мистер Грайс был похож на купца, чьи склады забиты лежалым товаром. Но мисс Барт, казалось, действительно хотела знать об американе все, и вдобавок была уже достаточно информирована, чтобы облегчить свое обучение и сделать его максимально доступным и приятным. Лили расспрашивала с умом, она слушала его покорно, и, привычный к скуке, наползавший на лица его жертв, он стал красноречивым под ее проницательным взглядом. Азы она благоразумно почерпнула у Селдона, в расчете на именно такой непредвиденный случай, и они сослужили ей благотворную службу. Она уже считала, что визит к Селдону был самой большой удачей за день. Лили в который раз проявила талант извлекать прибыль там, где ничего ее не предвещало, и опасные теории о том, что бывает полезно поддаваться импульсам, пускали ростки под улыбчивым вниманием, которым она продолжала дарить своего спутника. Чувства мистера Грайса, если и не столь определенные, были равноположительными. Он с удивлением ощущал что-то похожее на щекотку. Так низшие организмы приветствуют удовлетворение своих нужд. И чувства эти барахтались в туманном довольстве, сквозь которое личность мисс Барт просматривалась смутно, но приятно. Увлечение американой появилось у мистера Грайса не само по себе. Невозможно было представить, что он сам способен проявить интерес хоть к чему-нибудь. Дядя оставил ему коллекцию, уже известную библиофилам, и существование этой коллекции было единственным, что венчало славы имя Грайс. Посему племянник гордился наследством, как если бы это была его собственная заслуга. И в самом деле постепенно он уверился, что сам ее собрал и испытывал чувство глубокого удовлетворения, когда ему попадалась ссылка на американо Грайса. При всем его стремлении к неприметности, Грайс, видя свое имя, напечатанном на бумаге, испытывал наслаждение, изысканное, чрезмерное, что, видимо, и было компенсацией за нежелание быть на виду. Чтобы наслаждаться как можно чаще, он подписался на все обзоры книжных коллекций в целом и по американской истории в частности, а ссылки на его библиотеку изобиловали на их страницах, которые и сформировали круг его чтения. Перси Грайс полагал себя достаточно яркой фигурой в глазах публики и был счастлив даже от мысли, что кто-то, кого он случайно встретит на улице или в путешествиях, разделит его радость, услышав, что именно он является обладателем «Американы Грайс». Многие застенчивые люди именно так и компенсируют свои тайные комплексы, и мисс Барт была достаточно проницательна, чтобы понимать глубоко спрятанное тщеславие, как правило, пропорционально самоуничижению на людях. С более уверенным в себе человеком она бы не решилась задерживаться так долго на одной теме или демонстрировать преувеличенный интерес к ней, но она обладала видением подводного течения мыслей, когда плыла по волнам разговора, и сейчас ее мысленное путешествие обращалось предвидением их общего будущего. Грайсы были родом из Олбани, и только недавно мать и сын поселились в Нью-Йорке, после смерти старика Джефферсона Грайса, вступив во владение его домом на Мэдисон-авеню. Это был зловещий особняк, коричневый песчаник снаружи, черный орех внутри, причем библиотека Грайса хранилась в огнеупорном флигеле, напоминающем мавзолей. Впрочем, Лилия знала о них все. Прибытие молодого мистера Грайса взволновало не одно материнское сердце Нью-Йорка, а девушке, у которой нет матери, следует самой позаботиться о себе. Посему Лилия не только постаралась попасться на пути мистера Грайса, она еще раньше познакомилась с миссис Грайс. Эта монументальная женщина с голосом кафедрального проповедника, озабоченная нерадивостью прислуги, однажды пришла к миссис Пеннистон поинтересоваться, как то и дается не допустить, чтобы кухарка выносила из дома бакалею. Мисс Грайс была свойственна безадресная филантропия, она подозрительно относилась к нуждам конкретных людей, но охотно жертвовала общественным институтам, когда их годовые отчеты показывали внушительный профицит. Ее хозяйственная деятельность была весьма разнообразна, начиная с тайных обысков комнат прислуги и заканчивая неожиданными инспекциями погреба. Она отказывала себе во многих удовольствиях, зато однажды приобрела весь тираж специального издания латинской литургии с цветной печатью и разослала в качестве приношения всем священникам епархии. Позолоченный альбом, склеенными в него благодарственными письмами, служил главным украшением стола в ее гостиной. Перси воспитывался женщиной, уверенной, что она может навязать ему самые совершенные принципы. Все виды благоразумия, подозрительности были привиты к натуре, изначально недоверчивой и робкой, в результате чего миссис Грайс вряд ли нуждалась в обещании надевать калоши. И вообще казалось маловероятным, что ее сынок подвергнет себя риску прогулок под дождем. Достигнув совершеннолетия и вступив в права наследства на состояние, которое покойный мистер Грайс нажил на запатентованном устройстве, призванном не допускать свежий воздух в гостинице, молодой человек продолжал жить с матерью в Олбани, но после кончины Джефферсона Грайса, когда еще одно огромное состояние перешло в руки сына, миссис Грайс решила, то, что она именовала его интересами, требует присутствия Перси в Нью-Йорке. Посему она обосновалась в доме на Мэдисон-авеню, и Перси, чье чувство долго не уступало материнскому, целую неделю просидел в изящной конторе на Брод-стрит, где кучка невзрачных клерков с низким жалованием до седых волос управляла состоянием Грайсов, где он был с благоговением посвящен в каждую деталь искусства накопления. Насколько Лили знала, искусство это и было единственным занятием мистера Грайса, ее можно простить за то, что она нашла задачу соблазнения юноши, которого держали на голодной диете, слишком легкой. Во всяком случае, она бесстрашно полагала, что полностью владеет ситуацией, поддавшись чувству безопасности и спрятав в дальний ящик все опасения насчет мистера Роуздейла и трудностей на пути к цели. Остановка поезда в Гаррисоне не отвлекла бы Лили от этих мыслей, если бы она случайно не поймала раздраженный взгляд своего спутника. Мистер Грайс сидел лицом к двери, и она догадалась, что возмущение было вызвано появлением кого-то знакомого. Это подтвердилось поворотами голов и общим возбуждением в вагоне, как и в случае появления ее самой. Она узнала симптомы сразу же и не удивилась, когда ее поприветствовала на высоких нотах красивая женщина, вошедшая в вагон в сопровождении горничной, бультерьера и лакея, шатающегося под грузом чемоданов и кофров с одеждой. «Ах, Лили, вы едете в Беломонт? Тогда вы, наверное, не уступите мне свое место, но я же должна ехать в этом вагоне. Проводник, немедленно отыщите мне место. Может, кто-нибудь пересядет? Я хочу ехать с моими друзьями. О, как поживаете, мистер Грайс? Объясните ему, что я должна сидеть рядом с вами и Лили». Миссис Джордж Дорсет, не обращая внимания на тщетные попытки какого-то пассажира с саквояжем протиснуться к двери вагона и сделать все возможное, чтобы освободить ей место, стояла в проходе, распространяя вокруг себя атмосферу раздражения, которую нередко создает в путешествиях красивая женщина. Она была меньше и тоньше Лили Барт, без устали принимая разные позы, словно кто-то ее скомкал, и продел сквозь кольцо, как волнистые шторы на окне, которые она трогала руками. Бледное личико миссис Дорсет, казалось, ограничивалось парой черных глаз. Ее призрачный пристальный взгляд удивительным образом контрастировал с самоуверенным тоном и жестами, так что, как заметил один из ее друзей, она походила на бесплотный дух, занимающий большую часть комнаты, в которой пребывает. Заметив, наконец, что место по соседству с мисс Барт к ее услугам, она завладела им, расположив сопутствующий ей багаж и заодно сообщив, что прибыла утром из Маунт-Киско и час околачивалась в Гаррисоне, без возможности выкурить сигарету, ибо ее бесчувственный супруг пренебрег своим долгом и не наполнил ее портсигар, когда они расставались утром. «У вас, наверное, тоже не осталось ни одной Лили?» — жалобно спросила она. Мисс Барт поймала ошарашенный взгляд мистера Перси Грайса, чьи губы никогда не осквернялись табаком. «Что за нелепый вопрос, Берта?» — воскликнула Лили, покраснев при мысли о заначке, забытой у Лоуренса Селдона. «Почему? Разве вы не курите? И когда же вы бросили курить? Что? Вы никогда? А вы тоже, мистер Грайс?» «Ах, конечно, как глупо с моей стороны. Понимаю». И миссис Дорсет откинулась на подушке с улыбкой, которая заставила Лили пожалеть, что рядом с ней нашлось свободное место.